останется с мыслями о нем одна, что, быть может, он приснится ей ночью. Муся проверяла свои чувства по самым страстным романам и с гордостью убеждалась, что это и есть та любовь, которую почти всегда совершенно одинаково и совершенно верно описывали романы. Прежде Мусе было страшно подумать, что ей, быть может, предстоит за всю жизнь знать только одного человека. Теперь эта боязнь казалась ей одновременно и смешной, и гадкой. От счастья она стала добрее, не отвечала на колкости Глаши, была ласкова с матерью, больше не старалась кружить голову Вите. Он под разными предлогами забегал к ним так часто, что в кружке уже смеялись, а Тамара Матвеевна полушутливо грозила ему пальцем. Муся теперь говорила с Витей так, как могла бы говорить с братом любящая старшая сестра. Этот новый книжный тон беспокоил и сердил Витю. Никонов говорил, что в доме Кременецких установился дух первых времен христианства, и притом с некоторым опозданием, ибо Семен Исидорович крестился 25 лет тому назад. Клервилля Муся видела довольно редко. Он сделал им визит, был с Мусей на выставке «Мира искусства», слушал с ней Шаляпина в опере у Оксарина. После третьей встречи с английской легкостью в сближении он попросил разрешения называть ее по имени и произносил ее имя забавно-старательно. Это очень ее удивило, она думала, что все англичане чопорны. Слово «Вивиан» звучало волшебно. Клервиль был не только красавцем, он оказался милым, любезным, обаятельным человеком. «Умен он или нет?» — не раз спрашивала себя Муся, и вначале ей было трудно ответить на этот вопрос. Клервиль, очевидно, не был умен в том смысле, в каком были умны сама Муся, Глаша или Никонов. Но Муся догадывалась, что в этом смысле Гёте, Наполеон, Пушкин тоже не были, пожалуй, умны. Муся скоро все узнала о Клервилле, о его родных, о его планах. Как-то в присутствии ее матери он упомянул о том, что не богат. Это несколько расхолодило Тамару Матвеевну. Она сама начинала неопределенно думать о Клервилле. Ей, впрочем, объяснили, что в Англии человек, имеющий состояние в 100 000 фунтов, не считает себя богатым. Мусе теперь было почти безразлично, богат ли или нет Клервиль. Ее гораздо больше беспокоил вопрос, зачем он сказал об этом, надо ли отсюда заключить, что он сделает ей предложение. Это слово, прежде неприятное Мусе, теперь звучало иначе. Клервиль не делал предложения, но после спектакля Муся почти не сомневалась в том, что он предложение сделает. Она не могла привыкнуть к этой мысли. В их кругу никто никогда не выходил за англичанина. Клервиль в разговоре упомянул о том, что его, быть может, пошлют после войны в Индию. Муся не представляла себе жизни вне Петербурга и невольно улыбалась, воображая себя в Бомбее женой боевого английского офицера. Но и в этой мысли было что-то волновавшее Мусю. Она, смеясь, говорила друзьям, что родилась с душой авантюристки. Неужели, однако, всю жизнь говорить с мужем на чужом языке? Да правда ли еще, что он влюблен? Но когда же, когда? Говорят, война скоро кончится. Это, однако, говорят, уже 3 года. Муся вспомнила частушку, которую газеты откопали где-то в Рязанской губернии. «Девки, очень я сердита на германца сатану, дролю отдали в солдаты и угнали на войну». Муся с сочувственной улыбкой думала о девке, которая тосковала по дроле. Ей была приятна мысль, что она сама похожа на эту девку, и она от всей души желала ей найти с дролей счастье. Семен Исидорович ничего не знал о новом увлечении Муси. Тамара Матвеевна едва догадывалась.